Детка, оторвись от экрана, от этого уже душевная рана. Хватит смотреть этот маразм. Детка, оторвись, разрушаю свой разум. Моя опера, человеческая эра. Убирайся с экрана, сейчас же и смело. Терпеть уже нет сил. Тебя я просил, убирайся с экрана, телевизор рано. Говоришь, красивые актеры, не красавцы они, а уроды. Оторвись, оторвись от монитора и этой пороченной сериальной породы. Мыльная опера, человеческая эра. Убирайся с экрана, сейчас же и смело. Терпеть уж нет сил, тебя я просил. Убирайся с экрана, телевизор рано. Разрушаешь мозги, и все одно и то же. Опорот лжи, тебе не поможет. Терпеть уж нет сил, тебя я прошу. Убирайся с экрана. Телевизора рано. Мыльная опера, человеческая эра. Убирайся с экрана, сейчас же и смело. Терпеть уже нет сил, тебя я просил. Убирайся с экрана, телевизора рано. Еще раз, мыльная опера, человеческая эра. Убирайся с экрана, сейчас же и смело. Терпеть уж нет сил, тебя я просил. Убирайся с экрана, телевизор рано, хватит смотреть.